Глава 33. Триана. Я проснулась с улыбкой на губах. Снаружи свирестели птицы, было тепло, вкусно пахло древесной смолой и бабушкиной стряпнёй, как будто мне снова 6 лет, и я нежусь на пышной перине в бабулином доме. Стоп. Бабулином? Бабушка уже 10 лет, как на том свете, какой еще дом и стряпня? Я подскочила, широко раскрывая глаза, и обалдела. Дар в одном старом пледе, обмотанном вокруг бедер на манер фартука, хозяйничал у плиты, что-то готовя. Он явно недавно помылся, кожу усеивали мелкие капельки, с волос стекло. А пахло, пахло и правда чертовски приятно, сытным куриным бульоном с приправами. Я вскочила и тут обнаружила, что полностью обнажена. В лицо дохнуло жаром при воспоминании о бурной ночи, но, как ни странно, стеснения я не почувствовала. Одно лишь сытое удовлетворение. Однако разгуливать голышом по дому не дело. Я подхватила плед и подошла к плите. Дар повернулся, и у меня внутри все замерло в напряжении. Что он скажет по поводу прошедшей ночи? По поводу нас? Ничего он не сказал, просто улыбнулся, притянул меня к себе и чмокнул в губы. Я его оттолкнула. Вот еще вздумал тут. Я с просонья, зубы не чищены. А ему хоть бы хны, стоит и улыбается. Что это ты готовишь? Поймал тут кое-кого. Он снял крышку с кастрюли, показывая мне содержимое. Это явно было мясо, но, кажется, не курица. Боги, кто это был при жизни, ёж? Обижаешь. Здоровый, сытный кролик. Поймал заклинанием, освежевал на скорую руку, и вот мясной бульон готов. Однако, я взглянула на него с уважением, не знала, что ты можешь кулинарничать. Я с детства на охоту ходил, с превосходством ответил Дар. Приготовить добычу умею 10 лет. Правда, повезло, что тут нашлась соль, иначе было бы сложно. Я спрятала усмешку. Это он мне вернул мое вчерашнее «с детства в деревне живу». Что ж, значит, квиты. И тут я вспомнила кое-что и ахнула. Подожди, Дар, как же это, заклинанием? Ты ведь давно уже должен быть пуст. Я ведь больше не могу тебя подпитывать. По его лицу было непонятно, о чем он думает, а я продолжала вываливать все то, что меня беспокоило еще со вчерашнего дня. Ладно, соревнования, но теперь ведь тебе придется уйти в академический отпуск. Ты все-таки должен. Я запнулась. Дар подождал немного и спросил: должен что? Должен найти себе другую помощницу для восстановления. Все же выговорила это, не пряча глаз, прямо в непроницаемую синеву. Ты должен продолжать учиться, а я... Профессор Сартер поможет, я перейду в другую академию. Это зачем еще? Как зачем? Я не договорила. Он что, не понимает, что я не хочу быть с ним рядом, зная, что он каждый день занимается, пусть без проникновения, но все же с сексом, с другой? Да, зачем? «Что, ты меня будешь ревновать?» И Дар расплылся в довольной улыбке. Я стиснула зубы и смотрела в эту довольную морду, теряясь между желанием дать промеж глаз или фыркнуть, отвернуться и гордо забыть о его существовании. Наконец Дар перестал смеяться и сообщил вдруг почти серьезно: «Я сам не совсем понимаю, что происходит, но, похоже, мои каналы восстановились. Вчера, когда мы сражались с ведьмой, я уже думал, все, конец». Но вдруг словно открылось второе дыхание. И с тех пор силы все прибывают и прибывают. По-моему, их даже больше, чем было до того, как ты уложила меня в Колизее. Он стоял, как ни в чем не бывало, и говорил невероятные вещи. Что? Как? Но ведь... Не договорив, я вспомнила. Да, такое случается, если выложиться до предела, опустошить себя полностью. Безвыходная ситуация, организм сам пробивает новый канал для восстановления вместо недоступного старого. Об этом писали, исследовали, но потом исследования заглохли, потому что, во-первых, было сложно воссоздать достаточно безвыходную ситуацию, а во-вторых, организм не всегда справлялся, а в доброй половине случаев запросто погибал. И значит, с Даром произошло именно это. Он выложился до последнего и выхватил счастливый билет. Я вдруг с кристальной ясностью поняла — он мог умереть. Да чего там, я тоже могла умереть. Вчера мы оба были на волоске от смерти. От осознания этого мне стало так страшно, что я невольно схватила Дара за плечо. Но я еще высказала не все свои соображения. Но, Дар, тебе нельзя быть со мной. Тебя выкинут из дома, лишат наследства. Нет, мы должны распрощаться и не показываться больше друг другу на глаза. Он отложил в сторону ложку, которой помешивал свое варево. Повернулся ко мне полностью, взял за плечи, посмотрел в глаза. Наследство? Пусть лишают. Ты что думаешь, я сам на хлеб с маслом не заработаю? Я вообще-то со второго курса сам плачу за обучение. Для чего, ты думаешь, я на соревнованиях из сил выбивался? Ради вознаграждения, ясное дело. В общем, так что не волнуйся. Тебя я и без наследства прокормлю. И детей, если будут. Я только и вымолвила. Ненормальный. Боги, какие дети. Нет, он и правда ненормальный. Адар смотрел и улыбался, сверкая, как начищенный пятак. Невольно на душе у меня потеплело. Вчера мы, конечно, приняли все меры предохранения, но если что вдруг, то приятно знать, что о тебе обещают позаботиться. Но что-то из услышанного свербело внутри, не давая покоя. Сообразив, я ахнула. «Боги, Дар! Соревнования! Они же должны быть сегодня!» Дар непонимающе склонил голову. «Да ну и черт с ними. Ты важнее». «Нет, ты еще успеваешь. Ты должен идти, иначе Алиада только порадуется». «Алиада?» — переспросил Дар. И тут же его глаза сверкнули. «Ах ты, черт, ну конечно! Не Алиада, а Деметр. Это он подначил безмозглую бабу отомстить мне таким образом. Алиада сама бы не додумалась. А Деметр знал от Линара, что ты меня восстанавливаешь. Наша маленькая постановка его не обманула, вот он и обработал Алиаду. Она и без того была зла на меня. И все ради победы в соревнованиях. Он был уверен, что за такой краткий срок я не найду замену и буду вынужден сдаться. А значит, кубок возьмет Деметр». «Ах, он чертов лис!» Спустя короткое время мы уже торопливо пробирались через лес.